При этом необходимо учитывать, что канва жизни писателя и сюжет повести могут быть соотнесены лишь с условной точностью. Возникающая же в целом ряде случаев хронологическая непоследовательность объясняется как неразработанностью вопроса, так и характером самого текста. Кроме названных выше, наиболее часто использовались следующие источники. ВОМЗ. Воспоминания о Михаиле Зощенко. Санкт-Петербург. Художественная литература. 1995 год. ЛИМ. Лицо и маска Михаила Зощенко. Москва. Олимп. 1994 год. МЗМ. Михаил Зощенко. Материалы к творческой биографии. Книги с 1 по 3. Санкт-Петербург. Наука. 1997-2002 годы. Х.К. Томашевский Ю.В. Хронологическая канва жизни и творчества Михаила Зощенко. Лицо и маска Михаила Зощенко. Москва. Олимп. 1994 год. Ссылки на них даются в сокращенном виде с указанием тома и страниц. Страница 23. Эту книгу я задумал очень давно. Повесть «Возвращенная молодость» была завершена в 1933 году, перед восходом солнца в 1943. При жизни писателя опубликована лишь частично, в том же году в журнале «Октябрь». Страница 25. «За доброе желание актеру исполнение». Неточная цитата из трагедии Шекспира «Антоний и Клеопатра», действие 2, сцена 5. Перевод Д.Л. Михаловского. «За доброе желание в игре прощается актеру исполнение». Шекспир Уильям. Полное собрание сочинений в переводе русских писателей. В трех томах. Издание 4, исправленное и дополненное под редакцией Н.В. Гербеля. Санкт-Петербург, 1888 год. Том 3, страница 424. Можно предположить, что Михаил Зощенко пользовался этим изданием. Именно в нем содержатся все переводы, из которых были выбраны цитаты. Павлов Иван Петрович. Годы жизни 1849-1936. Физиолог, создатель учения об условных рефлексах, удостоен Нобелевской премии 1904 года. Страница 26. Спиранский Алексей Дмитриевич. 1887 или 88. 1961 годы жизни. Физиолог. В 1923-1928 годах ассистент Ивана Петровича Павлова. С 1928 года зав. Отделом патофизиологии Ленинградского института экспериментальной медицины. С 1934 зав. Отделом общей патологии Всесоюзного института экспериментальной медицины в Москве. Страница 27. Возникла совсем иная жизнь. В 1926 году у Михаила Зощенко наступило серьезное ухудшение здоровья, за которым последовали лечение, пребывание в санаториях, обращение к психотерапевту. Х.К. Страница 346. Фрейд Зигмунд. Годы жизни 1856-1939. Австрийский ученый, основоположник психоанализа. Страница 28. «Ученый». Позволение даю. Из поэмы «Низами». «Сокровищница тайн». «Низами» из поэмы «Сокровищница тайн». Перевод примечания предисловия М. Шагинян. 1942 год, страница 57. Страница 29. «О горе! При свете ночника». Неточная цитата из трагедии Шекспира «Цимбелин». Действие 1, сцена 6. Перевод Ф.Б. Миллера. «О горе! Бежать от блеска солнца и услады. Искать в тюрьме при свете ночника». Шекспир Уильям. Указанное сочинение, том 3, страница 482. Софокл. Годы жизни. Около 496-406 до нашей эры. Древнегреческий драматург. Высший дар. Родное небытия. Неточная цитата из драмы Софокла «Эдип в Колоне». Небытия родного. Перевод Ф.Ф. Зелинского. Софокл. Драма в трех томах. Москва, 1915 год. Том 2, страница 272.